«Железная логика». Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще раз напомню, телеграм-канал, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там более 221 тысячи подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Идет прямая видеотрансляция на двух площадках. Это ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, что через полчаса Сергей Александрович ответит на главные политические и социальные вопросы, которые интересуют наших слушателей. Их можно отправлять в Вайбер, Ватсап. Номер +7 903 176 363, либо смс-сообщением на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Про русофобию новый термин сформулировал его профессор МГИМО, постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов. Он заявил, что на Западе сформировалась особая антирусская форма нацизма. По его словам, такие взгляды стали очень серьезным компонентом политики в недружественных странах. Мурадов отметил, что это особая форма нацизма. Мы всем говорим неонацизм, сказал Мурадов. Нет, сейчас время антирусского нацизма. И он зародился в Прибалтике, после перекинулся в Европу и на Украину. И, по мнению постпреда, России необходимо разработать методы защиты русских за рубежом, права и свободы которых притесняют. Ну да, с Георгием Львовичем мы, так сказать, знакомы неплохо. Вот он бывает в передачах, значит, нередко традиция «Война и мир». Вот, кстати говоря, у него тоже есть свой телеграм-канал. Вот, Мурадов Крымский, поэтому можете там искать. И Георгий Львович такой, он дипломат с большим стажем, вот, у него всегда такие достаточно выверенные формулировки, вот, и бывает достаточно интересно этот канал почитать. Вот, по поводу его мнения насчет конкретного антирусского нацизма, ну, да, можно с этим согласиться, потому что, ну, знаете, условно говоря, ну, нацизм Второй мировой войны – это нацизм превосходства немецкой нации над всеми остальными, вообще над всеми остальными, да. Сегодняшний, так сказать, вот вид нацизма, да, он немножко такой, ну, с одной стороны, это, в принципе, теория превосходства западного человека над всеми остальными, но это так вот напрямую не формулируется, это формулируется через такие, так сказать, разные косвенные формулировки. А вот что касается России и русских, то сейчас на фоне войны с Украиной, как бы, да, эти формулировки стали абсолютно прямыми. Вот, значит, вторая часть этого нацизма, она такая, она антирусская. Главное его содержание – это вот русские – это плохо. Россия – это плохо, русские – это плохо. Это вот, так сказать, та нация и та страна, та цивилизация, с которой обязательно надо воевать, которую надо давить, вот, желательно уничтожить, но пока мы не можем этого сделать, поэтому просто будем ей вредить всеми способами. Да? И роднит ее с другими видами нацизма, во-первых, абсолютная иррациональность, нежелание слушать никаких доводов, нежелание вступать ни в какие переговоры, требование, как бы, да, абсолютного подчинения там, да, и демонизация такая, так сказать, без опоры на факты. Вот, апеллирование только к эмоциям, да, причем к самым таким, так сказать, низменным. Да, и в этом смысле, да, я с этой формулировкой согласен. Но есть, я еще раз повторю, есть в этой, вот в этой идеологии более расплывчатая, но на самом деле абсолютно реальная. И вторая часть, вот она же первая, да, просто сегодня конкретно русские, значит, выборные вот основным, как бы, врагом. Но вообще первая часть заключается в том, что западный человек и западный образ жизни, они в принципе выше всего остального, что есть на планете Земля. Поэтому вот сейчас конкретно, да, они вернулись к такой злобной ненависти в отношении России, но, в общем-то, врагом западной цивилизации может быть объявлен кто угодно. И демонизация это может состояться, так сказать, да, в отношении кого угодно, если вы попытались бросить вообще вызов самой этой идее превосходства западной цивилизации. Вот если у вас есть какой-то альтернативный способ жизни, особенно если он там относительно успешен, если вы претендуете на то, что вы, так сказать, на какие-то ключевые вещи в этом мире смотрите по-другому, все, вы являетесь потенциальным врагом Запада, и, в общем-то, вас тоже можно демонизировать, так сказать, да, на раз-два. Вот просто сейчас мы живем, к сожалению, так сказать, да, в период такой вот, значит, реанимации конкретно антирусской составляющей вот этой вот западного чувства превосходства, да, поэтому, да, здесь можно, так сказать, да, с этим согласиться, и это приобретает такие институциональные формы в том числе, да, вот хотя вот это противостояние с Россией, как бы, да, оно исчисляется тоже веками, вот, и корни у него уходят, так сказать, и в религиозный фактор, и в историю, как бы, ну, и в культуру, и прочее-прочее, но, как бы, на данном этапе, да, вот, условно говоря, антирусская часть вот этой идеологии Запада о превосходстве, она доминирует, в том числе потому, что, еще раз повторю, Россия является альтернативой внутри условно-западного сообщества, так сказать, но вот внутри вот этой белой цивилизации, условно, да, северного полушария, как бы, да, Россия, конечно, является главным вызовом самому Западу, потому что вот то, что Россия постоянно, как бы, возвращается к, значит, к собственному целеполаганию и утверждает свое право иметь собственное мнение, Запад, конечно, страшно раздражает, особенно на фоне, в том числе, европейского и евроатлантического универсализма. Вот они все там уже объединились, США, они, так сказать, тоже объединились, вот, а вот остается одна Россия, вот, которая, как бы, да, вот такая вот она, так сказать, непокорная. Вроде как они, мы такие же, как они, с одной стороны, с другой стороны, какие-то не такие же, да, поэтому, значит, в отсутствие возможности нас победить или переубедить, ну, давайте их просто, как бы, да, демонизируем и скажем, что они вообще не люди, вот, и с ними надо, в принципе, воевать, а Запад не раз к этому, на самом деле, склонялся в разные периоды истории, сейчас вот очередное, к сожалению, такое обострение. Да, к сожалению, обострение, и мы видим, что это обострение раскручивается все больше и больше, это спираль, но все больше и больше здравомыслящих, в том числе и в Европе, которые считают, что с Россией лучше дружить, а не воевать. Ну и не только в Европе. Что касается, собственно, политики, внутренней политики, достаточно важные законопроекты. Первый уже внесен в Госдуму, второй отправлен в правительство на согласование, который внесен уже в Госдуму. Спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин был его инициатором. Авторы законопроекта, их много, предлагают лишать приобретенного гражданства за неисполнение обязанностей по постановке на воинский учет. Ну, и простыми словами, если человек какой-то получил российский паспорт, он обязан вставать на воинский учет. Эта обязанность тоже сейчас есть, но часто люди уклоняются, да, ну, не хотим. Мы хотим российский паспорт, но не хотим служить в российской армии. Второй законопроект, который отправлен на согласование в Кабмин, он более такой жесткий. Речь идет про наказание за нелегальную, за организацию нелегальной миграции, и там тезисы, чтобы повысить ответственность за организацию нелегальной миграции до максимального уровня, то есть причислить это к тяжким и особо тяжким преступлениям. И, как цитирует Володина СМИ, за организацию нелегальной миграции может грозить вплоть до пожизненного заключения. Ну, тут такая штука. С одной стороны, во-первых, это фактически признание того, ну, как бы вот процесс этот идет постепенно, так сказать, да, признание того, что миграция стала очень серьезной проблемой. А если ей не заниматься, она станет проблемой, которая, ну, может просто-напросто там похоронить всю Россию под собой. Ну, и то хорошо, потому что я на эту тему, так сказать, говорю уже много-много лет, и, в общем, достаточно долго вообще никто не хотел на это обращать внимание, отмахивались-то, тоже называли там чуть ли не там не русским фашистом и прочее-прочее. Сейчас столкнулись с огромным количеством проблем, которые уже игнорировать невозможно. Их, ну, никак не объедешь, да, с одной стороны. С другой стороны, как бы, да, тоже посмотрим, какие законопроекты будут приняты, потому что тоже тут иногда наблюдается ситуация, так сказать, что называется, спуска пара в свисток. Мы обсуждаем, что вот Госдума предложила это, а потом по-тихому узнаем, что такой-то проект отклонили, такой-то проект отклонили, такой-то отклонили, да. Но здесь, учитывая то, что сам Володин вроде как высказывается, да, в пользу этих законопроектов, ну, есть, значит, соответственно, надежда, что они будут приняты. По поводу постановки на воинский учет. счет. Это тоже вот очевидная вещь. Да, много я лет говорил по поводу того, что нам не нужны абы какие граждане. То, что мы раздаем веером это гражданство, просто, так сказать, как сеятель облигации, во-первых, это дискредитирует сам факт получения российского гражданства. Да? Во-вторых, это просто неправильно, вот, потому что этих никаких проблем не решает, только многие создают. А в-третьих, нам нужны патриоты России, которые готовы выполнять законы, защищать страну, которая любит Россию. А получалось, на самом деле, совершенно по-другому. Да? Долгие годы, сотнями тысяч раздавались паспорта людям, которые просто приехали сюда колотить бабки. Да? И которые приехали, так сказать, да, устроить свою жизнь получше, и при этом одновременно, как бы, да, их вообще не волнуют совершенно интересы России. У них двойная идентичность, так сказать, да? Двойная лояльность. И, в общем, они вообще, им все, так сказать, наши эти заботы, тягости и лишения, им вообще до лампочки. Да? Тем более, что очень часто это вообще эти паспорта получались через коррупционные криминальные схемы. И в итоге мы получили огромное количество людей, которые как бы стали гражданами. И мы где-то поставили галочку: смотрите, граждан стало больше, мы решаем демографические проблемы и все такое прочее. А на самом деле, да, фактически, так сказать, мы плодили нелояльных граждан вот, внутри России, таким образом создавая там потенциальные анклавы напряженности. Особенно это стало очевидно в период специальной военной операции. То есть, если раньше это можно было игнорировать, говорить, да ладно вам, так сказать, это не разжигайте, да. У нас так, так сказать, если вы что-то говорите в защиту русских, это разжигание. А если вы заметили, что как ведут себя мигранты, так сказать, да, это вот ничего, а надо к ним терпимо относиться, эта терпимость до добра не доведет. Вот в эти вот, значит, время специальной военной операции это стало просто совершенно очевидно. Огромное количество людей, сотни тысяч, которые получили паспорта, на воинский учет не встают, значит, в армию, так сказать, не призываются и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, да. Вот, естественно, очевидно, что терпеть такое положение там в дальнейшем невозможно. Ну, и будем надеяться, что это Володин сам в комментарии сказал, что вот нам, значит, люди должны быть патриотами Родины нашей, они должны это доказывать, они хочешь доказывать, так сказать, да, давай на этот самый паспорт обратно. Если это действительно будет, ну, и то хорошо, хотя, на мой взгляд, все равно пока такой вот четкой стратегии по этому вопросу нету. Как минимум, надо остановить раздачу веером вот этих вот паспортов, так сказать, всем, кому попало, как бы, да, и коррупционные схемы все пришпилить. А что касается миграции, в принципе, насчет нелегальной миграции. По нелегальной миграции все понятно. Да, ее надо, так сказать, значит, пресекать максимально жестко. И ужесточение мер, если оно будет, да, если оно будет, да, оно должно в первую очередь что остановить? Коррупционные схемы. Потому что все эти, так сказать, схемы, они базируются на двух вещах. Коррумпированные правоохранители или чиновники, да. И второе, как бы, это этнические ОПГ, которые просто на этом человеческом трафике заработают огромные деньги. Ну, а те там тоже связаны с тем или иным бизнесом, да. Но вопрос здесь не только в нелегальной миграции, но и в легальной, потому что все-таки надо понять, а какое количество действительно мигрантов нужно России для развития экономики. Не просто так, чтобы, так сказать, они там сами вот искали себе работу. Потому что сейчас одна из главных проблем в этом смысле – это патенты. То есть можно приехать в Россию, купить патент, и все, и пошел дальше на улицу, как бы, да, что хочешь, то и делай, где хочешь, то и устраивайся. Нужно это российской экономике, не нужно, неизвестно. А одновременно за собой перетаскиваются семьи и так далее. Вот в новостях здесь, на вестях, только что я слышал, да, очередной там инцидент в Мытищах, банда каких-то подростков, да, значит, из числа мигрантов из Таджикистана там терроризировала местное население. А вопрос в том, а как они здесь оказались? А они учились в этой школе, они жили в этом районе, они приехали сюда в составе семей трудовых мигрантов. Нафига, так сказать, они здесь нужны? Зачем мы кормим, так сказать, эти вещи? Зачем мы тратим на это деньги? И кто-нибудь вообще считал, сколько денег тратится, а сколько в итоге, так сказать, пользы для российской экономики? Я думаю, что пока мы вот эти вещи честно, так сказать, не посчитаем, вот, и не поймем, что нам действительно нужно, негативные эффекты будут только плодиться. Ну, вот эти два законопроекта Володин вроде как прокомментировал, но я надеюсь, что хотя бы их примут. А так, опять же, тут делать вид, что проблемы нету, давайте, так сказать, помолчим, не получится. К сожалению, все эти программы, так сказать, по ассимиляции, вон они в Европе провалились, и здесь тоже они не шибко эффективны, но будем надеяться. Ну, кстати, в Госдуме обсуждали и патриотическое воспитание детей и молодежи. Вот, участники обсуждали работу над методическим пособием, которое будет прививать базовые ценности подрастающему поколению от детских садов до вузов. И, как пишет «Коммерсант», поскольку это пособие еще не написано, на заседании общие вопросы обсуждались, например, что такое патриотизм. И выяснилось, что из фильмов в наибольшей степени этим понятием, патриотизмом пропитан фильм «Брат 2», который сами политики охарактеризовали как сказку. Вот. И по поводу, сколько нам нужно рабочих рук, другое исследование, тоже в «Коммерсанте», но уже Института народохозяйственного прогнозирования, что основные проблемы рынка труда связаны не с демографией, а с уровнем образования и квалификации работников. То есть нужно модернизировать производство, техническая модернизация, и чтобы рабочий класс был более квалифицирован, ну, обучать его. Так о чем я и говорю, как бы уже много лет, в том числе с тех пор, когда мы с вами ведем программу, я вот эти вот вещи долдоню, там, не знаю, лет 20, наверное, когда нам говорят, вы знаете, надо экономику развивать, тра-та-та, нужны рабочие руки. Какие рабочие руки? Приезжает огромное количество людей, у которых нет даже вообще начального образования. Вот я могу сказать, я работал в странах Средней Азии, слушайте, там полный завал. С образованием, так сказать, да, профтех, так сказать, обучением. Полный стопроцентный завал. Там вообще все, что происходит, это происходит по двум каналам. Вообще там по поводу законов. Почему часто с этими людьми возникают проблемы с законами? Потому что там, откуда они приехали, законов нет вообще. Вы мне поверьте. Есть или деньги, или родственники. Все. Все проблемы решаются по двум линиям. Формальный закон существует, но все проблемы решаются по двум линиям. Или по линии коррупции, или по линии родственников, там, друзей и так далее. С этими установками в голове, собственно, они сюда приезжают. Но это ладно бы еще, да? Вопрос в том, что большинство из них не имеет даже начального образования. Я уж не говорю о там, квалификации и прочее-прочее. А кто нужен нашей экономике для развития? Эти самые, так сказать, развозчики пиццы, изготовители шаурмы? Нет, конечно, да? Вот. Нам нужны высококвалифицированные рабочие для того, чтобы экономику двигать вперед. Нам нужно производство. Поэтому, да, проблема эта существует. Вот. Но это вообще вопрос перестройки стратегии и принципов, приоритетов развития экономики. Где приоритет? Пока что, на самом деле, да, получается так, что приоритет все равно там вот рынок, так сказать, определяет, мол, так сказать, вот человек приехал, как бы, да, как хочет, устроился, да, купил патент и так далее, и так далее. Эти вещи должны подчиняться жесткой и очень хорошо продуманной и проработанной государственной стратегии. У нас есть по этому поводу концепция. Угу. Вот, эта концепция в основном, так сказать, бла-бла-бла, так сказать, да, за все хорошее против всего плохого. Конкретики ноль. Вот, вообще, вот так, вот как-сяк. А нужна такая четкая, совершенно проработанная стратегия, которая позволит развивать экономику с точки зрения, в первую очередь, производства. А для производства нужны, особенно по нынешней реально высокообразованные люди. Это, кстати, в советское время было необходимо. Помните, сколько в советское время снимали замечательных фильмов? Они как бы были не про квалификацию, а, например, про любовь. Да, скажем, про жизнь простого, да, рабочего. Да, девчата, да. Да, еще, так сказать, там это самое, большая перемена. Там все эти вот коллизии происходят на фоне чего? Рабочие повышали квалификацию в вечерней школе. Почему? Потому что тогда уже было ясно, что как бы, да, нужно повышение образования, квалификации и прочее-прочее. Там многие, так сказать, молодые люди, девушки, там, они заканчивали там семилетку, восьмилетку, то есть, а надо было до десятилетки там поднять хотя бы для того, чтобы работать с там, оборудованием, для того, чтобы понимать общие принципы производства и так далее, да. Вот. Потом все это, так сказать, тоже дело забыли нафиг, да, вроде никому не нужно. Почему? Потому что производство стало меньше. Мы должны вернуться к этому и понять простую вещь. Производство – наш приоритет. Производство. Вот на что все должно быть направлено. А для производства нужен и высококвалифицированный рабочий, и ИТР, инженерно-технический работник, так сказать, и все остальное. Но никуда вы без этого не денетесь. Никакие нафиг тиктоки, шмиктоки, блогеры-шмогеры, монетизация ютубов, шмутубов, как бы, да, вот это все не заменят. Потому что это все, так сказать, мыльный пузырь. Кстати, насчет пузырей, вот всякие разные, так сказать, умные дядьки в Америке говорят, что фондовая биржа, вот биржевой пузырь в Америке раздувается до невероятного размеров, и рано или поздно лопнет. Я так думаю, может быть, это вот это лопнет, устроит Трампу, между прочим, запросто. Если он победит, ему вот устроит это лопнет. Но для нас важно вот что, да, опора на исключительно, так сказать, мир финансовых спекуляций, и это тупик. По крайней мере, мы не, может быть, Америка может себе позволить в той геополитической ситуации, в которой она есть. Мы в своей геополитической ситуации позволить себе этого не можем. Нам нужно производство. А ведь действительно, вечерние школы для рабочей молодежи, я просто знаю, они же еще были вплоть до начала 90-х. До упора. Да, до упора. То есть 90-е, 91-й год они еще были. Рабфаки были. Потом все это раз и схлопнулось. Да. Схлопнулось. Вечерние школы рабочей молодежи. Бизнес, капитализм. Да. Рабфаки, значит, вечерняя форма, вечерняя заочная форма обучения. Да, ну, там вечерники, так сказать, вот днем работали, как бы, да, вечером как бы учились, да. Почему? Потому что это было и удобно, и нужно экономике. Как только сказали, что все определяет рынок, обнулили половину производства, все, идите все лесом. Вот одна из наших серьезнейших проблем до сих пор – это очень, я считаю, гипертрофированное влияние двух вещей. Это рынка, якобы вот хорошо только то, что востребовано, так сказать, рынком, да, и так далее, и так далее. Рынок в условиях России, мы уже попробовали эту интеграцию в мировое разделение труда. К чему он приводит, я вам скажу. На внешнем контуре нужно только наше сырье, а на внутреннем все сводится к сфере обслуживания. Все. Больше ничего не нужно. Вот. Но мы не можем себе позволить, так сказать, да, такую как бы, да, унылую судьбу, что называется. Поэтому, так сказать, да, вопросы, значит, стратегии, они до сих пор остаются очень актуальны. Да, поиски идут, но они такие, вот, как мне кажется, они все равно немножко несистемные. Вот, условно говоря, так сказать, началась специальная военная операция, все, все кинулись, значит, в военно-промышленный комплекс. А не началась бы. Ну, как бы и фиг бы с ним, да. Вот, вот все начали вспоминать, обложили нас санкциями, ой, а мы же ничего не производим. Производим, мы все покупаем, они обложили бы, то и фиг бы с ним, да, и ладно бы, так сказать, подумаешь, и не надо ничего производить. Ну вот, я думаю, что здесь вот, значит, надо собаке, что называется, порыться, да. Стратегия нужна, которая бы, на самом деле, преимущество рыночной экономики сочетала бы с жестким плановым регулированием, исходя из национальных интересов и целей государства и общества, а не того, что там, так сказать, сегодня, какие там акции сегодня торгуются, какие не торгуются, это все интересно, вот, но по большому счету что это не производит, так сказать, продукт. Еще раз повторяю, мы когда говорим, а вот в Штатах так, ну, Штаты могут себе это позволить в той ситуации, в которой они находятся, а мы в той ситуации, в которой мы находимся, позволить себе этого не можем. И вот эта попытка встроиться в так называемое мировое разделение труда привела, ну, вот к известным, так сказать, печальным проблемам, которые сейчас мы, надрывая пупок, пытаемся решать. Мы сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, официальный телеграм-канал Сергей Александрович называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 221 с лишним тысяч подписчиков. «Железная логика». 12:36 в Москве. Продолжаем эфир. Сейчас одна короткая новость, и затем уйдем на вопросы и ответы. В защиту традиционных ценностей выступили, кто бы подумал, американские сенаторы-республиканцы. Они направили письмо президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху и выразили протест против вульгарного глумления над христианством во время церемонии открытия Олимпийских игр. Но это речь про трансвечер, вот эту самую. Документ содержит требование гарантировать, чтобы ни одна вера больше никогда не станет объектом насмешек в рамках церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр. И также сенаторы настаивают на официальном осуждении произошедшего в Париже со стороны МОК, так как это разжигает рознь. Вот такие демонстрации разжигают рознь. Скандальный журнал «Шарли Эбдо» эту тему, естественно, не прошел стороной. Красочная картинка, показывать ее нигде нельзя. Вот. Смысл в том, что Олимпийские игры, церемония закрытия будет еще круче, чем было открытие. То есть в предвкушении этого шоу. А действительно, Макрон же может пойти на обострение. У них же уже прописано заранее, да, была и церемония открытия, церемония закрытия. Может быть, в сценарии закрытия ничего менять не будут. Может, там действительно будет круче, что предполагали, да, некоторые. Кто знает, Макрон же говорил, браво, браво, как бы, да, он же говорил, так сказать, вообще, что-то такое. Феерик. Просто, да, что-то такое, прям вообще, от чего там можно там кипятком писать, да. Вот кто знает, может, они вообще такую гнусность для закрытия придумали, что мы, нам в голову даже не влезет, да. Вот, но опять я подчеркну свое мнение. С этой точки зрения хорошо, что нас там нет, потому что иначе бы мы официально, так сказать, косвенно, но официально подписывались бы под всей этой гадостью, да. Это первое. Второе, как бы, ну, может быть, все-таки, учитывая то, что даже Международный олимпийский комитет, хотя все с ним было согласовано заранее, как бы, да, удалил вот это видео вот этой всего открытия со своего сайта, может, они как-то все-таки там сориентируются и откорректируют, так сказать, особенные, особенно откровенные номера. Вот, по поводу американцев, видите, я всегда говорил, у нас есть там союзники потенциальные, как бы, с ними надо просто уметь работать, вот. Хотя Джилл Байден, так сказать, тоже там сказал, что это просто, это такая потрясающая штука, которую превзойти невозможно, да. Джилл, вот, жена. Да, Джилл. Жена Байдена, Джилл, да. Вот, Джи-Джи. Вот, один Джи и другие Джи. Вот. Но, тем не менее, вот видите, есть люди, которые все-таки даже несмотря на все то, что на Западе делается, они не могут, вот даже республиканцы, сенаторы не могли на это смотреть, так сказать, без этого рвотного рефлекса. То есть есть с кем поработать, да. И тоже важная вещь, вот все-таки, если бы даже они просто показали бы этих бородатых то ли женщин, то ли мужчин, непонятно кого, но они ведь спародировали «Тайную вечерю». То есть это было прямое и умышленное, спланированное оскорбление чувств христиан. «Тайная вечеря» — это все-таки художественное произведение, это картина да Винчи. Это картина да Винчи, но она как бы описывает библейский сюжет. И вообще, если взять, как бы, да, опять же, европейскую живопись, она вся на библейские сюжеты, как и классическая музыка практически. Поэтому они понимали, что делали. Но ведь, видите, даже в Америке есть с кем поговорить на эту тему, если уметь это делать. Ну, а теперь время поговорить с Сергеем Михеевым, нашим слушателем. Напомню, вопросы можно присылать в Viber, WhatsApp, номер... +7 903 176 363, либо смс-сообщение отправляйте на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Толерантность — это хорошо или плохо, спрашивает слушатель. Ну, толерантность — это у медиков термин такой. Да, это неспособность организма сопротивляться болезни. Оттуда же пошло, если я не ошибаюсь. Мы говорим про государство как организм. Ну да, поэтому, так сказать, организм должен быть способным сопротивляться внешней инфекции. Вот и все. Он должен выработать в себе, значит, иммунитет каким-то вещам. Для чего? Для того, чтобы жить. Поэтому толерантность в ее западном понимании, мы, кстати, только что про Олимпиаду говорили, да. Это как раз и есть тоже про толерантность, да? Толерантность в ее западном понимании подразумевает саморазрушение, на мой взгляд, в конечном итоге. То есть вы должны принимать это меньшинство, это меньшинство, это меньшинство, и более того, они должны вам диктовать, да? Интересно, что это абсолютно противоречит идее демократии. Слушайте, ну, я не знаю, как это получилось, точнее, я знаю, как это получилось, но это процесс-то интересный. Когда демократия из права большинства превратилась в право меньшинства. Это, значит, превращение стало возможным благодаря тому, что на Западе к власти пришли элиты, которые первыми извратили суть демократии. Демократия – это власть большинства. Это мнение большинства по тем или иным вопросам. Вот должно быть так, как большинство сказало. Вот поэтому, когда нам тоже начинают пихать, так сказать, вот это вот в нос, вот вы не следуете демократии, вот демократии нету. В первую очередь демократию убили на Западе. Убили ее, так сказать, в первую очередь вот во второй половине 20 века, постепенно, да. И сейчас мы видим, как демократия абсолютно превратилась в диктат меньшинства. Даже если диктат разрушает общество, да. Разные меньшинства, так сказать, любое там, да, всякие разные, от вот этих сексуальных, так сказать, до этнических, вот они имеют больше прав, чем большинство. Большинство должно заткнуться, должно молчать, должно терпеть, его надо переделать, его надо переломать через колено. На мой взгляд, вот опять же, про демократию, там, кто сторонник, кто не сторонник, там, это не демократия. Да, это болезнь. И она приводит к чему? Она приводит к внутренним конфликтам, расчленению общества, расслоению его, как бы постепенному гниению и разрушению. Вот такая толерантность нафиг не нужна. Ни в отношении никаких меньшинств, так сказать, да, каким бы они ни были. Вопрос: зачем Россия сохраняет членство в таких одиозных организациях, как Международный олимпийский комитет, полностью подконтрольный американцам? Зачем платить членские взносы? Какой в этом смысл? Надежда, что вернемся, мы тут нас позовут, поманят, и мы придем. Трудно сказать, да, потому что это, опять же, вопросы к тем, кто принимает решения. На мой взгляд, организации, проявившие к нам дискриминационный подход, не дающие нам слова, но получающие взносы, значит, принимающие решения, прямо противоположные нашим интересам, мы должны покинуть. Вот я не вижу смысла в том, чтобы в них состоять, да. Да, наверное, считается, что... Некоторые считают, что, как это, знаете, обычно говорят, это площадка для дискуссии, это площадка для того, чтобы высказать свое мнение. Многие из таких организаций давно перестали быть площадками для дискуссии, и никакое мнение мы там, нам там высказывать не дают. А тем не менее мы там, значит, продолжаем состоять, а иногда даже платить такие нехилые взносы. Если на круг там все собрать, то сумма получается, так сказать, немаленькая. Я лично считаю, что надо действовать жестче. В конце концов, знаете, как можно делать? Можно приостановить свое членство. Вот сказать, что вот в знак протеста против откровенной дискриминации мы приостанавливаем свое членство на неопределенный срок до того момента, когда интересы России будут учитываться в соответствии, так сказать, с уставом этих организаций. Кстати говоря, вот пример, например, то же самое ОЗХО, организация по защите от этих самых химических там, вооружений и прочее, и так далее, да. Вот это ОЗХО, как бы, да, грубо нарушило собственный устав, когда занялось расследованием, например, скажем, там, значит, дело этих самых Скрипалей, расследование там отравления Навального, еще там какой-то ерундой. Вот вообще ее это не касается. Она не имеет права ни расследовать, ни выносить вердикты, тем более, значит, обвинительные там или оправдательные, значит, поражать в правах ту или иную страну. Однако она это сделала, да. Вот я бы лично приостанавливал свое участие в этих организациях, там, я думаю, что это было бы правильно, и правильно было бы воспринято население нашей страны, тоже к вопросу демократии, да. Вот в случае, когда эти организации поступают в отношении России дискриминационно. Почему этого не делаем? Ну, это вопрос не ко мне. Может быть, собираются вернуться, может быть, думают, что все изменится. Но еще раз говорю, если надеяться на то, что все изменится, тогда не надо полностью выходить. Возьмите и заморозьте свое членство, так сказать, свое участие в рабочих организациях, включая как бы выплату взносов и все остальное. Как совсем недавно приостановили мы членство в парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. И как заявили в Госдуме, с уходом России бюджет парламентской ассамблеи ОБСЕ потеряет 6% финансовых поступлений. Сейчас секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. По событиям, ночным событиям вокруг Израиля, Палестины, Ливана. Два вопроса похожих. Если Иран и Ливан, его прокси, ну, прокси Ирана, наверное, имеется в виду, начнут жесткий военный ответ, как вы думаете, Сергей Александрович, США втянутся своими военными? Ну, то, о чем говорил Остин. И второй вопрос глобальнее. Какие шансы Израиля остаться на карте мира? Но по поводу Ливана еще раз могу сказать, что государство Ливан, как бы это очень слабое государство, и ливанская армия это не боевая единица. Вот. Но на территории Ливана действительно исторически огромное количество разных всяких военизированных организаций самого разного толка. Хизбалла это просто то, что вот у нас сейчас конкретно на устах. А вообще там много всяких организаций, каждая, так сказать, община. А община этих в Ливане немерена, имеет свою там вооруженную милицию, там, да, свои какие-то подразделения и так далее. Кто-то из них регулярно участвует в каких-то боевых столкновениях. Там довольно долго в Ливане шла гражданская война, кстати говоря, да, и так далее, да. Вот, это так на всякий случай. Потому, страна банкрот. Прокси Ливана, как бы, да нет никаких прокси у Ливана. Если вы имеете в виду Ливан как государство, да? Вот, это первое. Второе, что касается там Хизбаллы, в первую очередь, там втянется, не втянется, но она уже давно втянулась. Вопрос в том, будет ли активизация этого участия, да, и в частности, так сказать, да, каков будет ответ Ирана. Ирану придется отвечать, как это вопрос. Я думаю, что я уже рассказал, что Иран находится, конечно, в сложной ситуации, потому что, конечно, напрямую, там, условно говоря, объявлять войну Израилю, как бы, да, они не хотели бы, но как-то отвечать они обязаны, да, должны. Но посмотрим. Вообще, активизацию Хизбаллы давно уже предсказывали, но она такая себе, так сказать, вялая. И вообще такое впечатление, что Израиль хочет спровоцировать Иран на более активные действия, для того, чтобы втянуть в это дело США. Это к вопросу на ответ, так сказать, к ответу на конкретный вопрос. Да, Израиль, на мой взгляд, специально осложняет ситуацию, по максимуму хочет спровоцировать Иран на какие-то действия, которые позволят сказать, что все, американцы должны прийти в регион, американцы должны это, американцы должны то и так далее. Американцы вообще должны начать войну против Ирана. Но дело в том, что опять же, война против Ирана – это очень сложное дело, на котором, мне кажется, американцы сейчас вообще не способны. Посмотрите, вот в Венесуэле, опять же, идут эти волнения. А вот, ну, пока волнения идут, а вот напрямое вторжение в Венесуэлу американцы не решаются. Хотя вроде бы это гораздо проще, чем там вопрос с Ираном. Поэтому американцы будут тоже хитро действовать. Я думаю, так сказать, их вообще устраивает война чужими руками. Вот война своими руками в Афганистане привела к, в итоге, так сказать, к бегству. Да? Что касается сохранения Израиля на карте мира, до тех пор, пока Израиль будет поддерживать Запад, Израиль будет сохраняться. Если Израиль каким-то, так сказать, таким непонятным, так сказать, образом лишится поддержки Запада, ну да, я думаю, что судьба Израиля будет плачевной. Вот, собственно, и все. А если Иран, что называется, накачает себя ядерным оружием? Это будет оружие сдерживания, либо оружие уничтожения? Нет, это будет оружие, в первую очередь, обеспечения собственного существования, гарантия существования. К сожалению, в этом мире да, ничего другого там так и придумать и не удалось. Никто, все хотели договориться о чем-то, в итоге ни о чем не договорились. Да. Говорили, так сказать, что вот распад биполярной системы приведет к какому-то вечному миру. Нифига не привело. Вот. В том числе потому, что, между прочим, на карте мира есть государства, которые официально оружием ядерным не владеют, а фактически владеют. Знаете, одно из них как называется? Израиль. Вот Израиль – это первое, между прочим, государство в мире, которое фактически, значит, фактически, так сказать, заимело это ядерное оружие, но формально отказывается от признания этого факта. И поэтому на этом основании не входит ни в какие договоренности. Израиль дал такой пример. За ним, за Израилем, последовали и другие, в том числе, да, там Пакистан какой-нибудь тот же, там еще там эти самые ЮАР, там и все остальные, да. Но Израиль был первым государством, которое вот так вот сделало. Оно обзавелось ядерным оружием, но так как оно формально это не признает, то оно посылает нафиг, так сказать, уже много десятилетий все договоренности по его ограничению, да. Вот. Ну так вот случилось в мире, что в итоге получается, что тот, у кого есть ядерное оружие, тот может более или менее, значит, жить спокойно, и особенно если носители есть, так сказать, достаточно. Да? Вот. И, значит, за свой суверенитет особо не боятся. А у кого его нету, тот понимает, что ситуация может сложиться так, если у тебя есть собственное мнение вообще, да, что тебя могут разобрать на запчасти, так сказать, да, на раз, два, три. Вот, собственно, и все. Поэтому, как бы, да, Иран может обзавестись. Я думаю, что Иран стоит в шаге от этого. Кстати, вот они сейчас его к этому подвигают тоже. Хватает у них ума, не хватает, трудно понять. Они сейчас подвигают Иран к тому, чтобы Иран все-таки в итоге этим оружием обзавелся. И официально об этом заявил. Носители, кстати говоря, у Ирана есть. Вот. Собственно, у него проблема ракет-носителей давно уже решена. Из Израиля контрреплика нашего слушателя. То есть Израиль должен забыть, что произошло 7 октября 2023 года, и убийство детей на Голанах, спустить все на тормозах? Израиль должен вспомнить, что на этой территории, где он находится, да, по решению Организации Объединенных Наций должно было быть два государства. А еще, если точнее быть, должно было быть два государства и один город международного, так сказать, подчинения, что называется, да, это Иерусалим. Вот про это он должен вспомнить. А забыть про то, забыть про это, давайте начнем, так сказать, сначала. Вот, собственно, и все. Вот начните сначала, как бы, да, и потом попробуйте. Позиция Израиля состоит в том, что а все равно они не будут жить спокойно. А вы пробовали, значит, с ними жить спокойно? Мне кажется, нет, не пробовали, по сути. Да, формально, как бы, да, израильтяне могут сказать, а вот, так сказать, да, там, арабы сами спровоцировали, значит, захват Израилем территории государства Палестина, да. Вот. Ну, а вот международный статус Иерусалима куда делся? Вот взял и испарился. Поэтому вот вы про это вспомните, так сказать. Если вы, значит, реализуете эти, все эти решения ООН, а это не даст никакого результата, ну, тогда можно будет говорить, что вы правы, да, вот правота на вашей стороне. А так это все, значит, спор про то, что было раньше, курица или яйцо. Ну, у них армия обороны Израиля, а они... Не армия агрессора Израиля, да, все-таки конечно, они обороняются. Вспомнить все эти войны, в том числе и с соседями. Государство, которое все время воевало, защищало себя, я так скажу, и которое достаточно успешно себя защищает и сейчас. Из России вопрос. Скажите, пожалуйста, Израиль сегодня богоизбранный народ? Но это опять, вы, все зависит от того, к какой конфессии вы принадлежите. Вот, да, ведь речь не идет об Израиле как государстве, речь идет о народе. Значит, евреи, они в том числе остаются богоизбранным народом, вот, но вопрос исповедания, так сказать, этой веры, он крайне важен. Поэтому, значит, христианство оттолкнулось от богоизбранности евреев, но после распятия Христа они эту богоизбранность на самом деле утеряли. И дальше следующая история, что нету ни эллина, ни иудея. В этом смысле еврей в христианстве, так сказать, он не хуже и не лучше любого другого человека, который, значит, признает Христа. А внутри иудаизма, как бы, да, евреи считают себя избранным народом по-прежнему, вот, и в этом, на мой взгляд, так сказать, и есть, и кроется в том числе проблема, как бы, их конфликта. Они говорят, что крови достаточно, так сказать, да, для того, чтобы считать себя избранным Богом. Вот Бог, их народ Бог избрал, а все остальные там, это уже постольку-поскольку, да, они там других, это, так сказать, у них отдельная история. Я думаю, что это одна из проблем, которая, в принципе, так сказать, порождает эти многовековые конфликты. Поэтому, когда вы спрашиваете, вопрос в том, вы сами какого, так сказать, вероисповедания и с какой точки зрения вы на эти вещи смотрите. Предложение от нашей слушательницы: давайте отключим интернет, все перестанут все друг о друге знать и, может быть, утихомириться. А до интернета не помирились, вот, к сожалению. Да. Все, кстати говоря, считали, что интернет — такое замечательное средство общения, которое всех подружит. Как мы видим, нифига подобного. Да, потому что природа человека другая. Да, я думаю, что это надо понимать и трезво на эти вещи смотреть, в том числе с точки зрения, так сказать, политики, истории и так далее. На сегодня все. Напомню, телеграм-канал официальный Сергей Александрович называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 221 тысяча подписчиков. Сейчас выпуск новостей, большой информационный эфир далее. Не переключайтесь. Железная логика.